«Что, когда?» — спросил, подразнивая ее Ваня. «Ничего. Тогда узнаешь, какие тираны бывают». Груня бросила полотенце на скамью, а сама убежала в квартиру. «Ты зачем ее тираном назвал?» — укоризненно сказал Петр, отряхивая с кистей рук воду. «Обидел. Вот она какая старательная хозяйка у тебя. И чистоту в доме любит. Это очень хорошо. А тиранами только худых правителей, царей называют». «Да я ведь шутя», — оправдывался Ваня. «Завязло у меня с прошлого разговора это слово в зубах. А Груня не обиделась. Это у нее что-то другое». «А ты, между прочим, Ваня, словами своими научись управлять. Не думая, скажешь, что не надо и где не надо, и неприятностей себе наживешь». «От Груни не наживу», — заверил Ваня. «Ты не так меня понял. Этот случай я в пример не беру. У тебя вообще, Ваня, душа очень открытая, ко всем без разбору. И говоришь, не следишь за собой». Петр неторопливо вытирал полотенцем руки, каждый палец отдельно. Он был хорошо, крепко сложен, черная сатиновая косоворотка туго натягивалась на его почти квадратных плечах, однако высокий лоб и широко расставленные глаза делали голову несоразмерно большой к его невысокому росту. Вытерев руки, он запустил пальцы в чуть вьющиеся темно-каштановые волосы, прошелся как расческой. Спросил, поведя потеплевшими глазами: «Теперь можно войти в дом? Тиран твой пропустит?» «Пропустит», — весело сказал Ваня. Он с большим уважением относился к Терешину, прислушивался к каждому его замечанию. Токарь по профессии, за участие в забастовке на Мариупольском чугунолитейном заводе, где входил он в состав стачечного комитета, Терешин был выслан на 2 года в Сибирь, с оставлением потом под гласным надзором полиции еще на год. С ним вместе приехала и семья. Жил Терешин в селе Тулуне, где токарю работу найти было совершенно невозможно. Он слесарничал, чинил замки, ведра, лудил самовары, а когда окончился срок пребывания под гласным надзором, ему обратно в Мариуполь выехать не разрешили. Да Терешин уже и свыкся с Сибирью. Жандармское управление не воспротивилось поступлению на железную дорогу. Токарей не хватало. А Терешин был очень хорошим мастером, и он переехал на постоянное жительство в Шиверск. Мезенцева, работавшего в депо на текущем мелком ремонте паровозов, перевели к Терешину в подмастерье. Они быстро сдружились. Терешин охотно учил Мезенцева своему мастерству, не тая от него никаких профессиональных секретов. Часто рассказывал ему о том, как сплоченно действуют сейчас рабочие на крупных заводах, в больших городах, отстаивают свои интересы, заставляют хозяев с ними считаться. Ване нравилась манера Терешина обо всем судить решительно, твердо и говорить немногословно, но веско. Едва Ваня и Петр поднялись на крыльцо, подошли еще 2, и тоже прямо с работы. Их заставил умыться сам Петр. Посмеиваясь, они уже все вместе вошли в блещущую чистотой горенку. Ваня назвал жене своих товарищей, тех, что пришли попозже, высокого и крупно сбитого с походкой циркового борца, Гордеем Ильичом Лавутиным, а маленького щупленького уже в годах Кузьмой Прокопьевичем Усачевым. С Петром Терешиным Груня была и раньше знакома. Лавутин, по-волжски окая и разминая свои загоревшие угорно большие руки, прогудел низким басом: «Из Нижнего Новгорода приехал я, молотобойцем, голубушка, работаю. Ежели суковатым поленом ни ты, ни он, — и показал на Ване, — не справитесь, зовите меня». «Ах!» — и вдребезги. Кузьма Прокофьевич вздохнул: «Я-то здешний, Заувацкий, был пастухом, им остался. Теперь поезда пасу». Он вытащил из-за гренища медно-сигнальный рожок и легонько в него потрубил. «Стрелочник вы, отгадала Груня.